и вытер забрызганную кровью руку. Прокл светил на расплывшееся по песку пятно. Перед ужином Николай Степанович предложил попробовать какого-то особенного коньяку, который ему удалось достать в городе. Корнет пил коньяк и думал о фрейлин. Заигрывает она с ним. «Ах, мак-мак!» Сидели на террасе. «Вон, палачи-то идут», — сказал Николай Степанович. По площадке шел Прокул с фонарем, а за ним гуськом тяжелые темные фигуры. «Ну, пошла музыка! Вот чего не люблю!» Николай Степанович поморщился и ушел в комнаты. Корнет еще выпил и решил пойти посмотреть, как это делается. Взяли с террасы лампу, и на площадке стало совсем темно. И так тихо, что было слышно, как чиркала по песку лягушка. Прыгнет и посидит, послушает, и опять прыгнет. Корнет прислушивался. В той стороне, куда прошли с фонарем, играл над деревьями слабый отблеск, ходил и нащупывал, как будто искал чего-то. Корнет прислушивался, ждал. И, может быть, от этого казалось ему, что и темнота, и отблеск, и что-то делающее в шорохе на песке лягушка, все к чему-то прислушиваются, настораживаются и ждут. Он стоял один на пустой площадке и слушал в темноте. Сейчас начнется. И хотелось, чтобы поскорее началось. Но все было тихо, и отблеск по-прежнему все чего-то искал в вершинках. Испугал шорох. Что-то черное пробежало неторопливо, точно проползло по площадке в сторону только что мигавшего отблеска. А теперь и отблеск погас. «Должно быть шарик», — подумал Корнет, всматриваясь. «Сейчас, сейчас». Услыхал визг и пошел в бьющихся вокруг, в темноте голосах, на поплывший медленно-медленно огонек за кустами. «Виноват». Он с кем-то столкнулся на боковой дорожке, услыхал «Ах!» и узнал голос фрейлин. И уже не слыхал визга из темноты, точно пропали все звуки. «Маленькая!» Обнял за плечи и прижал. «Пустите! Что вы?» «Но постойте! Маленькая!» Но она выскользнула. Он услышал убегающий шорох и возмущенно испуганный, плачущий голос. «Какая гадость!» «А, все равно!» И теперь опять услыхал бьющиеся кругом крики. Посмотрел к дому. Что она сделает? И пошел без дороги, ломая кусты на мигающий огонек. «Готово!» — подумал он, когда оборвался визг. Раздвинул кусты. В свете фонаря на дорожке стояли резаки. У ног их грузно лежала покойная теперь розовая туша, уткнувшись в чей-то сапог пятаком. Должно быть, шорох кустов спугнул их, потому что все повернули головы и поглядели. «Ну, как?» Никто не ответил, а старшой мотнул головой и крикнул. «Отволакивай! Чего стали?» Следом за кабаном уже во дворике закололи еще 11. Раздраженные борьбой, визгом и запахом крови, которая уже не просачивалась в напитавшуюся землю, а текла струйками от одного большого пятна с алым отблеском, резаки один за другим били под левую лопатку. И когда оставалось две штуки, во дворике было много народу. Пришли Страханова, и прибежала Нюта, но боялась войти за плетень, а выглядывала из-за прясла. Ей было и жалко, и жутко, и любопытно. Пугливым, отыскивающим взглядом старалась она рассмотреть, как делается это, не раз уже ею виденное, но ей мешала толпа. И выше всех, расставив широко ноги и играя в карманах, стоял Корнет. Вся эта тормошня, визг, хриплые выкрики, борьба и удары, наносимые с кряканьем и надсадом, и подбадривающие голоса надвигавшейся толпы дразнили и напрягали. У Корнета стучало в висках, ходили руки. Хотелось самому сделать это.